Опять же со слов Нарита, я сейчас на нулевой ступени, и если был обычным человеком, не умел бы ничего, но я необычный, совсем необычный. Из-за этого клана мои силы, не физические, кончено, по физухе я такой же дрищ, каким себя и вижу в зеркале, а силы, которые дает минерал, гораздо выше, чем у других людей. Например, сейчас я на уровне второй ступени, которая подбирается к третьей. Сила клана заключается в том, что мы можем блокировать силу остальных людей. Радиус блокировки, и то насколько эффективна она будет, зависит от ступени, но все равно звучит неплохо. Однако, как говорится, есть нюансы. В потоке отборного мата с примесью профессиональной выражений капитанов межзвездных кораблей, я смог узнать, что для использования моей силы вне организма нужно повысить ступень. То есть силу я использовать могу, и на расстоянии в пару метров мой оппонент будет терять свои способности, но не более. Кидать ее я, увы, не могу. А жаль, кстати, мой мозг уже начал бодро представлять, как я убиваю людей силой мысли. Но ничего, до этого я еще дойду. А теперь к планам, ближайшим планам, хлопнул в ладоши капитан. Я, успевший уже задремать на кресле, аж прыгнул. Не спать, салага, а то замерзнешь, сказал Нарит и кинул мне в руки довольно увесистую папку с документами. Тут собраны самые лояльные к нам кланы. Бес его знает, все ли они сейчас существуют, но посетить нужно всех обязательно. Пора бы напомнить про наше существование. Я открыл папку и стал листать документы. Каждая страница была посвящена одному клану. Его сила, лидер, примерная численность. Где-то были указаны еще и имущества, которым владел глава. «Слушай, а это что значит?» — указал я на черный крест на одном из документов. Он был нарисован прямо напротив названия клана. Хах, судя по рисункам, клан оружейников был явно не в почете. Хотя, странно, вроде название внушает доверие, но кто знает, может, их сила только смазывать оружие помогает. «Это основные кланы», — скривился Нарит. «Думаю, именно они и взяли власть в свои руки, звезду им в глотку. И скорее всего эти кланы были не последними участниками в уничтожении нашего». Он снова отпил из уже новой бутылки. «Ты можешь к ним сходить?» «Конечно, их главы даже присягнут на верность, но надежд стоить не нужно. Хер они что будут выполнять, только если для галочки. А чего ты их раньше не перебил?» — спросил я, читая краткую сводку по оружейникам. «Да, если на тот момент их было 2000 человек, то сложно представить, как они разрослись сейчас. Где же я их хоронить буду?» «Ага, перебить самые полезные кланы. Отличная идея, просто прекрасная, если я правильно все понял». Капитан поставил бутылку на пол и встал. «Раньше то я, мы их сдерживали, а потом это Кирилл главой стал, чтоб его черная дыра перекрутила, а потом высрала обратно». «Что за Кирилл?» — поинтересовался я. Было видно, что это имя явно напрягает моего соклановца. Вон как семенить начал, еще и на стенды с оружием заглядывается. «Плохие воспоминания из детства, из кого детства?» — резко остановился Нарит и посмотрел на меня круглыми глазами. «Из твоего». Тихо сказал я, еле сдерживая смех. «Нет, ну серьезно, первый раз в жизни вижу настолько широко открытый рот. Варежку закрой, а то сейчас мухи налетят». Смех окончательно победил здравый смысл, и мне пришлось заржать. «Какой же ты идиот!» — выдохнул Нарит, закрыв лицо руками. «Это мой праправнук, отрыжка ты космическая». Он замахнулся было для подзатыльника, но мягкий звук, исходящий из камня, прервал его. Мужчина посмотрел мне за спину и с нескрываемым удовольствием сказал: «А вот и твой первый суд». «Чего?» — ошарашенно спросил я, тоже поворачиваясь к камню. Еще на недавно абсолютно нормально блуднике появились белые пульсирующие трещины, а сам камешек стал активно излучать тепло. «И что это?» — спросил я у Нарита. «Я же сказал», — улыбнулся он, — «это твой первый суд, можешь начинать радостно хлопать в ладоши». Мой собеседник встал и открыл дверцы стола. Прошло пару секунд, и он извлек оттуда коробочку, обшитую черной тканью. «Открывай. Подарки? Подарки я люблю». Быстро справившись с защелками, я поднял крышку. Из коробки на меня смотрели два прекрасно отдельных пистолета. Это даже не оружие, а произведение искусства. Я взял один ствол в руку и стал любоваться изящными гравировками. «Ну, все, все. Насмотришься еще», — сказал Нарит. Он захлопнул коробку и убрал ее обратно. «А второй?» — спросил я и полез к шкафу, но с удивлением обнаружил, что дверцы не хотят открываться. «А вот это уже интересно. Капитан у нас, оказывается, не только сочинением оскорбительных выражений занимается, а еще и магией. Хотя, в свете последних событий, этот фокус с деревьями уже не смотрится так дико. Рано тебе еще второй брать. Нарит снова уселся на свое кресло и потянулся к бутылке. Вообще, тебе еще и до первого расти и расти, но такие правила, но хоть какая-то защита должна быть, раз ты у нас даже не на первой ступени. А этот арсенал защититься не поможет, кивнул я на стенды с оружием. Не нападут же на меня во время суда, хотя, учитывая мой опыт проведения таких мероприятий, случится может все, что угодно. Или он у тебя просто для красоты тут пылится? Еще один невидимый удар по голове был ответом на мой вопрос. Этими пукалками ты даже барьер первой ступени вряд ли пробьешь, а уже, кто повыше, тебе этот заряд плазмы в жопу засунут, показать, поинтересовался Нарит. Услышав мой отрицательный ответ, он улыбнулся и вновь отпил из бутылки. А эти пистолеты пробивают все барьеры, ну или почти все. Шестых ступеней мало, и каждому из таких людей нужен особый подход, а это месяцы, если не годы подготовки. Прям все пробивает, так это же уберствовал. По-новому я посмотрел на пистолет, который держал в руке, а он, слово соглашаясь с моим изречением, сверкнул серебристым отблеском. Эх, умеют же делать, поэтому он и принадлежит нашему клану, сечешь? Подмигнул Нарит. А по поводу пробития, есть нюансы, скривился он. Очередная бутылка была высушена, и в этот раз капитан решил не продолжать попойку. Печень пожалел, что ли, или бурда его закончилась. Пистолет питается твоей энергией напрямую, без картриджа и игл. И вот в этом-то как раз главный нюанс. Твой запас энергии сейчас на уровне звездной пыли. Он обвел пальцем мой силуэт. Так я сейчас на уровне второй ступени. Сам же говорил, развел я руками и еще раз оглянулся на камень. Тот стал пульсировать еще сильнее, создавалось впечатление, что его скоро разорвет. «Слушай, а это нормально вообще?» — указал я за свою спину. «Угу, пока силы не высасывает, все хорошо», — бросил Нарит. Он встал и посмотрел на большие механические часы, висевшие над входом. Маленькая стрелка на них остановился возле цифры 6. Капитан вздохнул. «Времени мало уже. Что ты там спрашивал?» «Про ступень?» — посмотрел он на меня, и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Есть два понятия, описывающие силу. Качество и количество. Так, вот качественно ты сейчас на уровне не самой слабой второй ступени, а количество ты». Нарим задумался на пару секунд. «Слова подбирает, что ли?» «Приятно, однако. Может, он все-таки увидел во мне будущего продолжателя рода?» «Ну, ты ноль, короче, в количестве. Энергии хватит выстрелов на 10, а то и меньше. Потратишь больше, есть неплохие шансы провести остаток жизни в коме. Да, перспективы дерьмовые, прямо скажем. Мне теперь выстрелы считать, что ли? А восстанавливаться после боя сколько нужно будет? Как-то не так я себе представлял супероружие для судьи. Я вздрогнул от боя часов, которые пробили 5:30. Нарит еще раз глянул на циферблат и кивнул своим мыслям. Все, пора идти. Он схватил меня за плечо и пару раз ударил по нему. Давай, быстрее. Суд ждать не будет. Он смешно замахал руками, призывая встать. Ох, а как судить-то? Может, хоть краткое пособие есть какое-то? Или обучающее видео клановое сердце дает уже во время процесса? Спросил я, а в ответ тишина. Вместо объяснений Нарит потащил меня к двери, которая уже плавно открывалась. Аллея, дай совет хоть. Первый раз с бабой помнишь? Капитан остановился перед дверью и развернул меня к себе. Угу. Только ты это, аккуратнее, я так-то женщин люблю, а к садомитам так себе отношусь, предостерег я, выбираясь из очень странной стойки и делая шаг назад. Хер знает, что у него на уме, а то долгие межзвездные перелеты в окружении механиков могли как-то нарушить естественное течение мозга. Тюфу, на тебя отрыжка космическая, дал мне подзатыльник Нарит. Совет ты хотел, слушай и запоминай, с судом все так же, как и с бабой, сам поймешь, куда совать нужно. Сказал капитан и придал мне нужно ускорение для вылета из комнаты. Что совать? Зачем совать? Совсем уже на старости лет крыша поехала. Сказал я сам себе. Да, алкоголь все-таки сильно вредит здоровью. Что, простите? Послышался голос лакея, которого я вначале и не заметил. Оказывается, он тихо слушал мои причитания на первом пролете лестницы. Забей, Тагор, лучше покажи, где тут суд вести и где одежду нормальную взять можно, сказал я, спускаясь к лакею. В комнату суда я вас провожу, а с одеждой? Не нашли ничего подходящего на своем этаже? Тагор коротко кивнул, когда я приблизился и пошел вниз, сложив руки за спиной. Не нашел, там старье одно, Фасончик не мой, лакей коротко кивнул и повел меня на первый этаж. Мы зашли в одну из комнат, которая оказалась гардеробной. Не хотелось даже думать о том, кто ходил в этих раньше. Выбор, если честно, поражал. На одной вешалке были как хорошие дорогие костюмы, так розовые футболки с принтами мишек. После не особо долгого выбора, я смог отыскать более-менее нейтральную белую футболку с воротником, черные брюки и удобные туфли, под мой размер. Туфли, кстати, не особо хотел брать, но разумно рассудив, что приходить на суд в зеленых кроссовках с клоком шерсти на носке будет не очень презентабельно. Может, позже, я и решусь носить такой артхаус, но явно не сегодня. А теперь суд, сказал я, застегивая серебряный браслет механических часов. Их я нашел на специальной полке, видимо, бывший владелец гардеробной люблю коллекционировать побрякушки. Хотя, странно называть побрякушками часы за пару сотен тысяч. Раритет, все-таки. Конечно, следуйте за мной. Заказчики уже на месте и ожидают вас. Тагор быстро зашагал вглубь дома, а я, засунув пистолет под ремень, пошел за ним. Что удивительно, комната суда находилась не в моем новом доме, прямо напротив него. И была это совсем не комната, а просто особняк поменьше. Ну, а что, размах имеется. Я же теперь не боевик простой, а главный судья колонии. Щит и меч этой планеты, мать ее. Мы подошли к точно такому же высокому забору, у которого стояла группа бойцов в красных комбинезонах, с нарисованным на них драконами. Каждый из них имел уже виденный мной ранее игломет, а по лицам, не обремененным интеллектом, я понял, что это простые охранники. Скорее всего, наемники, даже не члены клана. Вот только, я не мог понять, почему окрас их снаряжения был мне знаком, может, встречал где, непонятно. «Стоять на месте, вход воспрещен», — крикнул главный охранник, когда мы приблизились к воротам. Тагор попытался было сказать что-то, но я остановил его. Уж очень хотелось услышать, что мне скажет этот дурачок с узким разрезом глаз. Он вообще хоть меня видит, я непонятно сказал. Он направил на нас ствол и указал им на другой конце улицы. «Валите отсюда, доходяги». «Извини, это ты мне сказал?» — спрашиваю я. «Что-то слишком много самоуправства для такого бесполезного члена общества, как он. Просто не расслышал, повтори еще раз. Да, тебе, урод». Он подошел ближе и попытался ударить меня прикладом. «О, фатальная ошибка, дружище. Перед кем ты выпендриваешься? Перед друзьями своими? Так они вряд ли помнят даже имя свое, а твой филигранный удар прикладом точно бы не отложился в их памяти. Его умение бить было так же ужасно, как и его лицо, поэтому мне не доставило сложности уйти влево и ударить его по колену. А дальше все вполне стандартно. Простой захват за шею, и мой пистолет уже упирается в его висок. Скажешь хоть слово, пристрелю. Понятно, ласково сказал я дурочку. Его товарищи направили на меня оружие и замерли в нерешительности. Эх, жаль, я то думал, что они сразу начнут стрелять. Хоть бы повесился перед судом, тем более энергии должно хватить. Их всего шестеро, не включая лидера. Ребятки, вам разве не говорили пропустить судью? Так ты судья, что ли? Захрипел дурачок. Однако, хоть какие-то зачатки разума есть. Но неужели я должен был еще и представиться им первым? Не, так не пойдет. Судья, передразнил я своего пленника. Старших вызывайте, идиоты. Приказал я остальным бойцам. Быстрее, а то у вашего друга лишние отверстия в голове появятся. Те, видимо, осознав всю опасность ситуации, засуетились, вызывая начальника. И вскоре в через открывшиеся ворота зашел маленький старикашка без футболки. Весь его торс, кроме шеи и довольно широкой полосы посередине груди, был разрисован татуировками с изображением разных демонов. Он что-то яростно выкрикнул на незнакомом мне языке, бойцы опустили оружие. Клан дракона приносит свои извинения за случившееся. Старикашка сложил руки и поклонился. «Мы приветствуем тебя, стулья». «О, вот это уже достойная встреча для профессионала моего уровня», — улыбнулся я и ударил рукояткой пистолета в висок дурочка, оттолкнул его на землю. Он застонал и попытался встать, но моя нога, полетевшая ему в лицо, не дала этого сделать. «Как-то так, ко мне есть какие-то вопросы?» — спросил я. «Нет», — коротко ответил старикашка. «Ну, да, как я и думал, якудза, черт бы их побрал, даже тут они есть, а я то думал, что эти ребята еще на Луне закончились. Палец ему потом отрежете, а сейчас меня на суд проводить нужно. Сможешь?» — сказал я, и не дожидаясь ответа двинулся к воротам, предварительно махнув Тагору. Старикашка промолчал и засеменил за мной. Что будет с дураком, мне мало интересовало, хотя бы потому, что я знал, что за такой косяк он точно лишится пальца, фалангой тут дело не закончится, а потом, скорее всего, решит мне отомстить по законам этой мафии. Ну, а там я уже буду ждать его для повторного обучения хорошим манерам. Черт, еще и носок туфли в его крови и соплях. Эх, не быть мне гламурным франтом, не быть. Тем временем, мы уже зашли в дом, и поднялись по лестнице, которая была установлена прямо напротив главного входа. Не хотелось даже думать, что за криворукий архитектор решил ее так поставить. Надеюсь, он уже горит в аду. «Апа, а вы тут откуда?» – спросил я, когда перешагнул последнюю ступеньку. На втором этаже меня ожидали бойцы из компании, которая и дала мне новое тело, и с которой я страстно жаждал пообщаться. К сожалению, они ничего не ответили, а просто молча проводили меня взглядом. Главарь Якудза подвел меня к двери и сказал: «Вам сюда». Он поклонился и отошел. Вот, что-что, а манера у них всегда на высоте. Жаль, что ребята любят пальцы друг у друга отрезать, так бы, может, сработались бы. Просто теперь не могу, потерю любой части моего драгоценного организма. Я схватился за ручки двери и открыл ее. В комнате суда мне встретил длинный стол, искусно вырезанный трон, стоящий во главе его, и четыре человека. Справа сидел молодой, но уже забитый татуировками парень и очень древний дед с жидкой, седой бородой, завязанной в косичку. Это, кстати, были его единственные волосы. Череп был абсолютно лысый, и на нем тоже красовались яркие татуировки. Посмотрев налево, я расплылся в широчайшей улыбке и радостно сказал: «Ба, какие люди сидят!» Не ожидал, признаюсь. Рад, что посетили мою скромную персону своим визитом. Что ж, суд обещал быть очень интересным. Глава 9. Моему счастью не было предела, ведь следующие пару часов моей жизни должны были пройти в замечательной компании старого якудзы и моих бывших работодателей. И именно под кислые взгляды оптимиста и его начальника, старого деда, с которым мне довелось поговорить на базе, я вальяжно подошел к трону и сел на него. А, ничего, удобненько. Пару подушек бы, но не сейчас. Улучшением своих рабочих условий займусь позже, а сейчас пора перейти к самому вкусному. Рассказывайте, друзья. Я выложил свой пистолет на стол и положил руки на резные подлокотники. Что же вас привело к своей скромной персоне? Улыбнулся я своей самой широкой улыбкой. Подсудимые переглянулись, и с молчаливого согласия якудза начал рассказывать. «Судья Сан», — он опустил голову, и я сложил ладони вместе. «Мы хотим оспорить обвинение этих грязных наемников. Они не выполнили контракт в полной мере, поэтому мы решили забрать то, принадлежит нам по праву. Такие меры потребовал принять наш закон, и не слушайте его, он лжет. Контракт был выполнен», — перебил якудзу мой знакомый старик. Он показал на папку, лежащую на столе. «Здесь все документы, ознакомьтесь, пожалуйста, так вы сможете». Якудза что-то громко вскрикнул на своем языке, встал и начал размахивать руками. «Ты грязный лжец. Мало того, что вы не смогли защитить студию от рогатых, так еще и помогали им с захватом». Дальше он продолжил кричать исключительно на своем языке, а что удивило больше всего, старик с противоположной стороны отвечал ему: «Интересно, когда они поймут, что я не знаю общекитайского, и интерфейса для перевода у меня тоже нет. Надо обзавестись. Кстати, раз уж к наемничеству по контракту пока не собираюсь возвращаться. Жизнь судья вроде неплоха, ну, на первый взгляд. Что будет дальше, не знаю, но шикарного дома, собственного этажа пока хватает». Я скучающе положил голову на руку, краем уха слушая крики моих клиентов. Хер знает, сколько не так могут ругаться. Час, два, ждать, когда у них порвутся голосовые связки, желания совсем нет. Ну, ладно, минут 10 у меня еще есть, может, ребята поймут, что они тут не одни. Нет, не поняли, совсем не поняли. Заткнулись оба, закричал я, когда увернулся от папки, летевшей мне в лицо. Ее угол прошел в нескольких сантиметрах от моего лица. Вот вроде взрослые люди, а вещами кидаются. Ладно, значит, придется общаться с ними по-другому. Сели все по местам и слушаем меня. Якудза и дед синхронно повернули головы и посмотрели на меня огромными глазами. Ага, не привыкли, что с вами так общаются, это еще цветочки. Я невнятно говорю, пистолет в моей руке способствовал улучшенному пониманию, так что соперники уселись по местам и замолкли. Вот и отлично, улыбнулся я. Я так понял, что решить проблему диалогом вам не очень хочется. Хорошо, значит, будем решать проблемы древним, но очень действенным способом. Каким, судья-сан? Спросил Якудза. Аукцион, друзья, развел я руками. Правила просты, как 3 копейки. Кто предложит больше, на ту сторону суд в лице меня встанет. Улыбка так и горела на моем лице. Нарит сказал, что я все пойму в процессе. Так и получилось. Я все понял и осознал. Короче говоря, старая добрая взятка. Итак, кто больше? Противники снова переглянулись и застыли с удивленными выражениями лица. А что вы думали? В сказку попали? Неа, ребята, сегодня все по-взрослому. Тем более отказаться от суда вы уже не можете. Нарит рассказал мне, что суд назначается через клановое сердце, и уж ты попросил суда, то будь добр исполнить все, что тебе скажет судья, а в случае неповиновения из сердца будет медленно уходить энергия. А кому это нужно? Никому. Именно по этой причине они сейчас полностью в моей власти. Тишина продлилась недолго, мой знакомый старикан решил ее нарушить первым. Он потянулся к стакану с водой, сделал глоток, откашлялся и тихо спросил. Я сейчас не ослышался, его глаза смахивали на 2 большие луны. А брови почти достали седые волосы. Вы правда предлагаете решить все взяткой? Миллион, коротко сказал Якудза. Тут уже в шоке был даже я. Вся наша компания резко обернулась на главу клана, а он лишь улыбнулся. Цена решения была названа. Я не вижу смысла упускать свою выгоду. И вот это правильное решение, мой уважаемый друг. Я немного отодвинулся от стола и закинул ногу на ногу. Вот старый молодец. Сразу понял концепцию суда и решил не медлить. Оставалось только понять, миллион это много или мало. А что до вас, кстати, как вас зовут? Не удосужился спросить при прошлой встрече, обратился я к старикану, лицо которого приобрело нездоровый красный оттенок. Вадим Витальевич, скривился он и еще раз отпил из стакана. Поверить своим ушам не могу. Это же даже не суд, а балаган какой-то. Наша компания надеялась на справедливое решение, а не на цирковое представление. Как же вы меня понимаете? Качаю головой. Я тоже думал, что будет нормальное слушание, а вы решили устроить балаган. Кричите друг на друга, документами кидаетесь. Неужели вы думали, что мой клан это актерское училище? Я взял пистолет в руки и стал любоваться его гравировками. Причем, к вам, господин, извините, не знаю вашего имени, показал я на Якудзу рукой. Вопросов нет. Вы осознали, что у нас серьезный суд, а не телешоу? А вот вы, дуло пистолета указала на Вадима, вы продолжаете устраивать цирк, но я, начал было старикан. Итак, ставка сделана, миллион раз, миллион два, стал отчитывать я. Судя по каменному лицу Якудза, деньги для него небольшие, значит, он их точно заплатит. Получается, миллиончик плюс еще и плата за суд. Неплохой заработок для первого дня в клане. Миллион Т. Собираюсь стукнуть рукояткой пистолета по столу. 2. 2 миллиона, с багровым лицом сказал Вадим. Отлично, зааплодировал я. Вот это уже похоже на суд. Приятно осознавать, что я нахожусь в компании умных людей. Я откашлялся и даже ровно сел, чтобы советовать важности процесса. 2 миллиона раз, 2 м, 3, улыбнулся Якудза и размял голову, явно готовясь к ожесточенному бою за место на моем счете. И понеслось. Кто же знал, что раскидываться миллионами для них это обычное дело? Вадим, видимо, раньше упрямился из-за своих принципов или нежелания отдавать деньги именно мне. Сейчас же он тоже вошел во вкус и бодро поднимал сумму. Мое денежное вознаграждение уже перешло за 40-й, а эти двое все не унимались. Черт, где-то я продешевил. Сильно продешевил. Мне нужно разобраться в этой ситуации, а то мои клиенты еще долго будут швыряться деньгами. И я, в целом, даже рад такой борьбе, но непонятно, много ли это или нет. Стоп, встал я, прервав Якудзу, который уже был готов поднять сумму моего гонорара до 50 миллионов. Господа, мне приятно, что вы погрузились в процесс, но суд должен прерваться буквально на пару минут. Мне нужно заполнить кое-какие документы, говорю я, и направляюсь к выходу из комнаты под серьезные кивки обеих сторон. За дверь меня встретил скучающий Тагор и пару 5 бойцов с оружием. Мой лакей сидел в кресле в паре метров от входа в комнату суда и что-то читал в планшете. Увидев меня, он оживился и встал. «Ну, как прошел суд?» – спросил Тагор, направляясь ко мне. «Пока никак», – поморщился я и взял его под руку. «Нужно поговорить», – Есть тут свободная комната?» Лакей коротко кивнул и повел меня на первый этаж. Там он провел своей рукой по сканеру отпечатков, и стеклянные двери, ведущие в средних размеров кабинет с камином, открылись. Я присел на диван, а Тагор на кресло напротив меня. «Скажи, миллион это много?» – спросил я лакея, поглаживая рукоять пистолета. Отчего-то меня прямо тянуло к этому оружию. Может, мышечная память старого тела, что-то вроде генетической предрасположенности. Даже не так, 50 миллионов много, смотря для кого. Для обычного человека много, даже очень много. Для слабого клана, вполне себе подъемная сумма, с явным непониманием в глазах стал объяснять лакей. Средний клан столько за неделю зарабатывает, а все, хватит, со вздохом сказал я. Да, вот тебе и аукцион. Теперь понятно, почему главы так весело поднимают сумму. Обмануть меня решили, ну-ну. Ладно, это сейчас не главное. Для них это не деньги, так? Показал я в сторону двери. Для них, Тагор усмехнулся, для них это пыль. Клан дракона столько в день получает, если не больше, а Немезида и того больше. Это огромная корпорация, и единственная, у кого по слухам есть шестая ступень, ну, если не считать кланы. А зачем вам это? Спросил он, нахмурившись. Давай на ты, а? Устал уже от этого официоза, поморщился я и почесал голову. Думай, кочерышка, думай. Придумаешь что-то нормальное, шапку куплю. Или завод по производству шапок, все-таки теперь глава клана, а значит, размахи должны быть другие. Ну, замялся Тагор, так не положено, но хорошо, на ты, так на ты, улыбнулся лакей. Так к чему был вопрос про деньги? Да, забей, сейчас это не важно, отмахнулся я. Про свой аукцион расскажу попозже, сейчас ему ни к чему знать о моих увлечениях. Я закрыл лицо ладонью, и тут меня озарило. Подожди, клан драконов, да, а что такое? Удивленно спросил лакей. Знакомые, а то, улыбнулся я, вспоминая бой на базе компании. Я наклонил голову и задумался. А, что, если мне решить проблему с судом на корню? Из-за чего там весь переполох? Можешь узнать, что за студия у них есть? Да конечно. Дай пару секунд, ответил Тагор и заглянул в планшет. Несколько быстрых движений, и лакей уже протягивает мне светящийся прямоугольник. То, что ты назвал студией, на самом деле является телеканалом. Кстати, одним из самых прибыльных. Вот смотри, вывел на экран планшета отчета прибыли за последний год. И там, напротив каждого из месяц стояла сумма в десятки раз превышающая последнюю названную цифру на моем веселом аукционе. Черт, я не просто продешевил, я обосрался. Ну ладно, это все в прошлом. Сейчас я знаю, что делать, где и когда. А значит, ребята, отсюда уйду с сильно опустевшим кошельком. Может, за услуги второй дом попросить? Нет, ну а что? Подарю его Тагору. Он молодец, заслужил. Я похлопал по плечу своего лакея и быстро зашагал к выходу. Еще пара минут, и я врываюсь в комнату суда. Радостный и довольный. Мои клиенты даже загрустили от моего вида. Наверное, почувствовали, что их будут обдирать. Итак, господа, я посовещался, просмотрел документы и вынужден объявить о закрытии аукциона. Лица Якудза и Вадима вытянулись и стали похожи на кабачки. Даже цвет был точно такой же. Эх, красота. Суд готов вынести решение, торжественно объявил я. Так, как весь спор был из-за какой-то маленькой студии, просто ничтожного куска площади, который работает в убыток. Я готов взять на себя эту ношу. Что же не сделаешь, ради таких уважаемых людей, как вы, развел я руками и улыбнулся. Якудза попытался возразить на своем языке, но я перебил его. Ишь какой, возражать нужно было, когда я первую ставку озвучивал. Сказать, мол, так и так, старина Веласк, это очень мало, нужно как минимум в 10 раз больше, а то и в 20. Тогда, может быть, я бы еще и подумал о честном суде, но сейчас нет, сейчас все по-взрослому. Подытожим, господа, вы, я указал на Якудзу, который стал по цвету похож на свои татуировки, тоже стал красным, отдаете мне студию во временное пользование, ну скажем, лет так на 60, а вы, я повернул голову в сторону Вадима, отдаете мне оптимиста и Леху, который Вова в качестве платы за мои услуги, все, суд закончен. Я ударил рукояткой пистолета по столу, и началось. Якудза заорал на своем языке, да причем так, что чуть стекла не вылетели в комнате, а Вадим просто заржал. Кстати, сама плата за судейство под позывным «Оптимист» не особо радовалась. Если честно, трудно было сказать, какие эмоции он вообще испытывает. На его лице появился невероятный коктейль из удивления, страха и смеха. «Ну, а что, я умею удивлять. Ну, Леху забирай хоть сейчас, он мне нахрен не нужен», — сказал Вадим, когда его бойцы по моей просьбе аккуратно вывели Якудзу и его людей из дома. Сам лидер драконов что-то крикнул мне из окна своей машины, но, к сожалению, я не расслышал. Скорее всего, это было проклятие или угроза, а может, все вместе, а оптимиста не отдам. «Может, договоримся, что предложишь?» — спросил я, закуривая сигару, которую стрельнул у своего собеседника. «Ну, вот, уже договариваться захотел, а не приказывает. Видимо, филигранное отжатие бизнеса в моем исполнении произвело нужный эффект. Деньги», — вздохнул Вадим, не надеясь на положительный ответ. «Деньги пыль, дружище», — я стряхнул пепел на землю и взглянул на одного из бойцов компании. В этот раз он был одет не в легкий бронежилет, а в нормальный такой бронекостюм со стеклянным забралом. А рядом с ним стояли пару человек в более легких костюмах. «Мне нужно оружие, броня и люди. Хотите подписать контракт?» — улыбнулся Вадим и потер руки. «Может, заключить его хоть здесь? У меня все с собой». «Неа, контракт не хочу», — я возвратил улыбку своему собеседнику. «Мне нужно 70 бойцов не ниже третьей ступени, оружие и броня для них, а также что-то легкое для меня, наподобие этого костюма, но более защищенного», — я указал на бойца, дежурившего у входа. 20. Попытался начать торговаться Вадим, но я был непреклонен, ну или почти. По итогу сошлись на 50 бойцах и лучших комплектов снаряги для них. Свою броню я выберу сам через несколько дней в главном офисе компании. Сейчас у Вадима не было подобных образов, они должны были прийти на неделе. Эх, знать бы, где производят эти доспехи, озолотился бы. Тем временем кортеж Олега укатил в закат, а я все так же стоял, докуривая сигару. «Знал бы мой друг, зачем мне нужны эти люди, никогда бы не дал. Вряд ли кто-то захочет спонсировать штурм собственной базы. За месяц-другой я сделаю из этого сброда нормальных бойцов, и мы пойдем вершить правосудие. Обижать меня нельзя, обычно это плохо кончается для обидчиков». «Виласк», — сквозь мысли до меня донесся голос лакея. «Виласк, обернись, пожалуйста». «Да, что такое?» — развернулся я своему помощнику и увидел, как его на прицеле держит здоровый мужик в майке и маске быка. «Ну, ни хрена себе, ты еще кто такой?» — спросил я, а сам потянулся за пистолетом. «Я 20-й бык в стае». Мужик хлопнул себя по груди. «И я вызываю тебя на дуэль за смерть моего брата». «Чего? Какого брата?» — ошарашенно спросил я. «Вроде бы ребят в масках не убивал пока, а на члена клана драконов он явно не похож. Хотя, стоп, ты про Джерита, что ли? Или как там его, Джекинса, урод?» — крикнул мужик. «Принимай дуэль, или я застрелю коротышку». Он приставил дуло своего пистолета вплотную к голове лакея. «Принимаю, принимаю». «Остынь», — ответил я. «Надо сказать, Тагор держался молодцом, даже вырвать не пытался. Хоть путь воина велит сражаться за свою жизнь в любом случае, но ему то следую я, а не мой помощник. Поэтому ему можно ждать освобождения. Как дуэль то будет происходить? Я кинул вызов, поэтому и то, на чем мы будем сражаться, выбираю я», — сказал мужик и отшвырнул от себя лакея. «Драться мы будем на кулаках, до момента, пока кто-то их нас не умрет. А карлик пусть будем секундантом». Он выбросил свой пистолет и встал в боевую стойку. «Виласк, ты обязан ответить на его вызов, иначе сердце клана отберет у тебя часть силы», — шепнул мне карлик, когда подошел поближе. Он достал из кармана тонкий браслет и нацепил мне его на руку, такой же кинул и моему оппоненту. «Это нужно для того, чтобы поединок был записан в общий реестр. Ты готов?» — спросил он. Получив мой кивок, Тагор пожелал удачи и отошел. «Начали». Мужик заревел, как настоящий зверь, яростно замахал руками и понесся на меня. Даже показалось, что из его рта пошла пена. Да, такое себе зрелище. Хорошо, что хоть у меня тут есть мозги. Быстрым движением вынимаю пистолет и нажимаю на курок. Оружие тихо щелкнуло, а мой противник остановился, не добежав пары метров до меня. Он качнулся и упал, подняв облако пыли. Вот и кончился кабанчик. Я подошел к нему и взглянул на аккуратную круглую дырочку во лбу мужика. Честной битвы захотел, ага, сейчас. Сначала заложника взял, а потом решил по чести сразиться. Идиот, просто идиот. Что тут еще скажешь? Я пнул голову бывшего члена клана быков и развернулся к своему лакею, который уронил планшет и смотрел на меня огромными, как блюдца, глазами. Глава 10. Что ты нахрен сделал? На лбу Нарита выступило пару красных вен, которые грозились взорваться, а всего-то стоило рассказать ему про мое решение на суде. Казалось бы, зачем так орать? Вон даже ваза на полке скоро треснет от такого ультразвука. Ты просто отжал гребаный телеканал у пятого по силе клана. Ты вообще понимаешь, что они могут сделать с нами? Мой собеседник упал на свое кресло и закрыл лицо руками. Вот он какой, оказывается, конец клана. Его рука потянулась к бутылке, которая магическим образом появилась у ножки кресла. Орать-то зачем так? Сморщился я. Тем более, не отжал, а позаимствовал проблематичный бизнес. Это называется удачным решением проблемы. Опускаюсь в кресло напротив Нарита и закуриваю. Сигареты, кстати, нашел в кармане мертвого любителя дуэлей. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. И чего ты вообще испугался? Бодался я с драконами, так себе у них боевики, скажу честно. Ни ума ни силы, собираюсь было положить зажигалку в пачку, но мой взгляд упал на быстро краснеющего Нарита. «Откуда ты ее взял?» По слогам спросил он, указывая на серебряный прямоугольник с гравировкой рогов в моей руке. «Да, промашка. Кто же знал, что он зажигалку заметит?» «Ну», — вскочил Нарит. «Присядь лучше», — опускаю руки вниз, успокаивая капитана. Тот выругался, но все-таки послушался. «И правильно, человек он уже не молодой, всякое может случиться, а особенно после того, как мой лакей упал в обморок, когда увидел конец дуэли. Нарита терять пока не хочется. В общем, ну, я еще на базе закусился с Джемтри, или как там его, злобное дыхание Нарита, казалось, было сложно даже на первом этаже, а венки на его лбу стали еще больше. Я немного отодвинулся вместе с креслом, и приготовился выбегать из комнаты. Короче, за него пришел мстить его, хер знает кто он такой вообще, то ли брат, то ли друг, непонятно, но это и не особо важно. Этот бычок меня на дуэль вызвал, я победил, и забрал зажигалку, как трофей. Все просто. Улыбнулся я и замолчал. Капитан облегченно выдохнул и крепко приложился к бутылке. Может, еще не все так плохо, он же вроде мужик боевой, поймет меня, наверное. Ну, а если не поймет, то и похер, на самом деле. Дуэль я выиграл, выиграл. И неважно каким способом, победителей не судит, так сказал один мой хороший друг, когда мы взорвали на пиратской станции ядерный реактор. Эх, Женек Фитиль, хороший был человек, жаль сгорел на работе. Хе-хе, в прямом смысле, как хоть дрались то. Нарит еще раз глотнул янтарной жидкости, на голых кулаках небось, он же оружие выбирал. Ну он да, на кулаках, кинул я своему собеседнику, а я больше на пистолетах. Добавляю и отодвигаюсь еще дальше от кресла капитана. Чего? Опять заорал Нарит и подавился своим пойлом. Он начал натужно кашлять, да так, что пару капель янтарной жидкости попало на меня. В смысле на пистолетах? Спросил он, вытирая нос, через который тоже потек алкоголь. Он сам виноват. Решил сначала взять в заложники лакея, а потом уже дуэль предлагать. Я вскочил с кресла и приготовился к драке. Но моя подготовка была бесполезна. Нарит шевельнул пальцем, и вмиг снова оказался в кресле. «Какого хрена?» – возмутился я, пытаясь оторвать конечности от ручек. «Вот как знал, не нужно было говорить, а я же все красиво обставил, и денег поднял, и дуэль выиграл. Казалось бы, куда уж лучше, золото, а не глава клана. Так, слушай и запоминай». Нарит встал и подошел к сердцу клана. На этот раз камень не светился, а совершенно спокойно стоял посредине комнаты. Даже скучно немного, с этого дня без самодеятельности. «Что-то хочешь сделать?» спрашиваешь у меня, и только после нашего обсуждения делаешь. Он дотронулся до минерала, и по моему телу разлилось приятное тепло. Это вообще хороший знак? Непонятно. Хм, даже силу не выкачивает. Странно это. Капитан сел обратно на свое место и обнялся с бутылкой. Выходит, что я все правильно сделал, а ты тут истерику закатить вздумал. Гордиться мной надо, а не орать, сказал я. Судя по лицу Нарита, мои аргументы явно не произвели должного впечатления. Единственное, что изменилось, так это то, что он стал больше пить с нашей последней встречи. Это я так плохо влияю на капитана? Ай, сказал, потирая ушибленную голову. Понял, слушаю и запоминаю, спародировал я Нарита. Как он вообще умудряется давать мне подзатыльники, не вставая с кресла? Тоже так хочу. Эх, я бы развернулся. У меня бы на суде люди боялись выдохнуть лишний раз, а не то, что кричать. Наконец-то ты заткнулся. Нарит устало почесал лоб. Поступим так, драконы не дураки, это факт, а значит, могу тебя поздравить с абсолютно пустым каналом. Скорее всего, весь персонал был уже уволен или переведен на другие места. Это первое, капитан загнул палец. Второе, ты додумался взять его в аренду на гребаные 60 лет. Откуда у тебя вообще уверенность, что ты проживешь столько? А с чего бы мне умирать? Новое тело, новая жизнь без зависимости от опасной работы. Тут только жить остается, улыбнулся. Какой-то сегодня наряд невеселый, прямо скажем, грустный. Может, нужно было информацию ему пропорционально вывалить, сделать рубрику «Интересные факты» от Веласка и вперед. Жаль, что материала пока хватает только на два факта. А, стоп, почему на два? Кстати, совсем забыл тебе сказать, у меня и хорошие новости есть. Например, насторожился Нарит. Только не говори, что ты еще кого-то убил, прошу. Неа, все намного лучше. Я спас Леху, который Вовой нанял охрану для канала. Об истинных целях моего будущего войска я решил умолчать. Перед началом штурма расскажу. Может быть, Леху, который Вова. Леху, долбить его черной дырой, который Вова, тихо повторил Нарит. Неужели я был настолько плох при жизни? Это мое наказание? Спросил он, подняв голову к потолку. Ха, а в чем-то мы похожи. Примечательно, что каждый человек, который слышит про Леху, начинает копаться в своем прошлом, а это он еще этого гения вживую не видел, то ли будет. Даже завидую Нариту немного, я ведь уже знаю, с кем, а вернее с чем придется столкнуться. Называть Леху человеком язык не поворачивается. В общем, перешли на том, что я делаю то, что мне говорит Нарит, и не пытаюсь заниматься самоуправством. Сначала, я конечно, начал упрямиться, но когда услышал про то, что весь следующий месяц можно будет посвятить моему любимому делу, а именно нанесению тяжких телесных увечий разного рода людям, на душе полегчало. Все-таки Нарит мужик опытный и знает, что делать. Поработаю пока на него, а потом уже и видно будет. Спокойной ночи, капитан, козырнул я Нариту, лицо которого даже через полчаса после нашего разговора так и светилось непониманием и шоком, а постепенно возрастающее количество бутылок у его кресла давало ясно понять, что ночь для него уйдет еще долгой. «Еще хоть слово скажешь, и я тебя во сне задушу», — мягко ответил мне Нарит, закуривая трубку. «Ну, ничего, он уже так второй час говорит, не будет же убивать своего наследника. Доброе утро, мусор космический». Веселое лицо Нарита появилось в паре метров от меня. «Ты чего вообще охренел?» Внезапно заорал он, и меня откинуло в соседний угол комнаты. «Черт, у тебя крыша уже едет от бухла», — сказал я, потирая ушибленный бок. «И ведь какое хорошее утро было!» Проснулся в шикарных апартаментах, на мягкой постели. На первом этаже уже ждет вкусный завтрак. Просто решил немного позаниматься. Что в этот раз не так, или ты просто для профилактики? Для профилактики тебе каждую минуту нужно подзатыльники выписывать. Он стал осматривать железку, которую я откопал в темном чулане этажа и приспособил под турник. Это же надо было додуматься подтягивать на перегородке буревестника. Нарит нежно провел рукой по ржавой железке. Так на ней же не написано. Встаю я и начинаю разминать уставшие руки. Да, над этим телом работать и работать. Всего то раз 30 подтянулся, и то не за один заход, а при моем нынешнем весе должен был все 40 раз сделать на одном дыхании. А кто такой этот буревестник? Корабль твой, звезду тебе в глотку, ты вообще дебил? Посмотрел на меня Нарит, как на сумасшедшего. Как части корабля ржаветь то могут? Если бы мы такие звездолеты строили, то даже Венера была бы недосягаема. Это последняя часть моего первого дома тут, гордо сказал Нарит. Господи, он дом буревестником назвал. Правдеформация налицо, нормальные люди своим жилищам имена не дают, а вот у командиров звездолетов, это, видимо, нормальная практика. Не удивлюсь, если этот особняк как-то назван голубем, может быть, а что, вполне себе подходящее имя. Уже на подходе к двери меня окликнул Нарит. «Помнишь, что делать сегодня будешь?» «Угу», — кивнул я. «Сегодня у меня намечается деловая встреча с кланом землероек. Кстати, а почему у них такое смешное название?» Повернулся я к Нариту, который уже открыл очередную бутылку. «Вот же неутомимый алкаш. Интересно, когда он был капитаном, так же бухал? Если да, то неудивительно, что его корабль сейчас лежит в центре поселка. С пьяным капитаном мало надежд на мягкую посадку». «Ха, у главы отсека Семян фамилия была Землероев. Отсюда и название», — улыбнулся Нарит. «Все, иди уже, устал я от тебя. дай хоть немного отдохнуть. Капитан вновь начал набивать трубку, и когда дверь за мной почти закрылась, он добавил: «Только не переусердствуй, бизнесы у них отжимать не нужно. Ну, подумаешь, один раз ошибся, что теперь всю жизнь будет напоминать». Тем более, Нарит смог решить, что делать с каналом. «Мы будем медленно, но верно вести его в жопу, чтобы якудза сами начали умолять продать им канал. Хороший бизнес никто терять не захочет, а тем более эти любители татуировок. Ну, ладно, тут я тоже загнул. Работать над смертью канала будем не мы, а конкретно я. Потому, что по словам Нарита, у меня явно есть скрытый талант портить все, до чего дотрагиваюсь. Доброе утро», — поприветствовал меня лакей. «Завтра уже ждет. У нас сегодня омлет с мясом, салат из овощей и на десерт нежные пирожные с ягодами. Отлично звучит, а пахнет еще лучше», — промурлыкал я, садясь за стол. «Стоп, а как есть то? На кой хрен они мне по 3 ложки разного размера принесли? Непонятно, может, думали, что будут есть дети. Хотя откуда им взяться? А ты чего встал?» — спросил я у Тагора, который скромно облокотился на стену и копался в своем планшете. «Садись давай, завтрак сам себе не съест». Лакей начал мямлить про этикет и другую подобный бред, но я был настойчив, и вот, он уже вовсю уплетает омлет. «Вот и отлично. Не привык я есть в одиночестве, а когда тебя еще все время взглядом сверлит, вообще ужас. Знаешь, где землеройки живут?» — спросил я, не отвлекаясь от сочного салата. «Умеют же готовить. Никогда не думал, что такое простое блюдо может быть настолько вкусным. Может, дело в том, что овощи настоящие, а не дерьмо синтетическое. Мне нужно нанести им деловой визит». «Знаю», — сразу же насторожился лакей. «Извини, что спрашиваю, но все же, деловой визит, или мне группу зачистки вызвать нужно будет?» — спросил он, буквально прожигая во мне дырку своим взглядом. «И ты туда же? Неужели я заслужил такого отношения к себе? Нет бы похвалить, сказать, мол, Веласк, ты большой молодец, всего 2 дня, как глава, а уже столько сделал. Нет, он лучше будет думать, что я решил убивать всех направо и налево, а ведь всего 1 труп на моем счету в роли главы. Деловой, Тагор, хочу пообщаться с ними по поводу бизнеса», — сказал я, наливая себе чай. «Ммм, теперь самое вкусное, десерт. Уж очень аппетитно выглядит белый крем с парой ягод. Знаю, кончено. Ты сейчас к ним хочешь поехать?» — спросил Тагор, и тоже принялся за пирожное. «Мне предупредить их главу? Неа, это сюрприз». Откидываюсь на спинку своего трона и достаю из кармана сигареты. Как говорится, после плотного обеда, по закону Архимеда, а потом нужно будет на канал съездить. Хочу побеседовать с директором. Тагор кивнул, и не переставая уплетать десерт, полез в планшет, а я в это время пускал ароматные кольца из дыма. Эх, все-таки я недооценивал простую жизнь. Хорошо же, ну хорошо, а если бы остался работать по контракту, сейчас сидел бы где-нибудь в винтокрыле, грязный, голодный и готовился убивать. Кстати, о птичках. Я взглянул на часы и понял, что все это время они показывали неправильное время. Да, забыл я, что их еще и выставлять нужно. Раритет, как-никак, можем ехать? — спрашиваю я, выставляя правильное время. Конечно, машина уже готова, — ответил уже умявший десерт Тагор. Я с тобой, или не лучше здесь остаться? Со мной, конечно. Я потушил окурок о тарелку и завернул его в салфетку. Это же деловая встреча, как я там без тебя? Правильно, никак, — сказал я, вставая с трона. Лакей аж засиял. Вот, что делает с людьми похвала. Только это, мне бы ствол пригодился. Где взять можно? Лицо Тагора снова превратилось в каменную маску, и только лишь опущенные уголки рта свидетельствовали о том, что он чем-то недоволен. Ну, вот опять, неужели оружие нужно только для нападения? Может, я защититься хочу? Тагор отвел меня в подвал, который больше походил на неплохой такой арсенал. Выбор поражал. Тут были, как обычные иглометы, которые я видел раньше, так и какие-то странные, иногда даже нелепые модификации этого оружия. Пару шкафов были забиты гранатами разных типов, я даже хотел взять парочку, но решил не доводить моего помощника до инфаркта, все-таки он у меня один, а еще и Леха скоро приедет. В общем, забот у Тагор прибавится. По итогу выбрал себе средних размеров пистолет и взял к нему пару магазинов с красными иглами, которые должны были пробивать 4-ю ступень. А под пиджак решил надеть тонкий броник. Все-таки, защиты у меня своей пока нет, а жить я хочу долго и без лишних дырок в теле. Слушай, как бы это помягче сказать, Тагор отвлекаться от экрана планшета, когда мы уже подъезжали к особняку землероек. Ты же к директора хотел увидеть, верно? Он вчера уволился, виновато сказал лакей. Но я могу найти нового. Это, правда, займет пару дней. Не нужно, ответил я, любуясь пейзажами за окном машины. Эх, все же не зря этот клан специализируется на фермерстве. Шикарный лесок себе сделали, прям посреди поселка. Я уже нашел нового директора. Опыта у него, конечно, маловато, но зато какие идеи. Канал станет просто бомбой. А кто он? Удивился Тагор. Я пробурчал что-то невыразительное, но моему лакею хватило и этого. Не буду же я рассказывать ему про то, что хочу поставить Леху новым директором. Этот явно сможет обрушить канал, причем в кратчайшие сроки. Лично я ставлю на 10 дней. Пока тут посиди, сказал я Тагору, выходя из машины, которая мягко остановилась у входа в роскошный особняк. Я позову, если что, как скажешь, обреченно ответил лакей. Вот и ладненько, а домик у них даже побольше моего будет. Неплохо устроились. О, еще и яблоки растут у входа. Есть кто дома? Спрашиваю я камеры на воротах, откусывая сочное зеленое яблоко. А вкусно. Надо бы взять деревце, у себя посажу. Али, меня слышно? Я помахал руками. Пусто что ли? Да не может такого быть. 11 часов утра, а дома никого. Не верю. Я простоял так еще пару минут, и наконец догрыз зеленый фрукт. Начал тянуться за следующим, но в этот момент дверь тихо открылась и ко мне вышли 5 человек с оружием. Кто такой? Спросил их главный, наставляя ствол на меня. Глава клана уравнителей, пришел побеседовать с вашим лидером, отвечаю я, и тянусь к пистолету. Хер знает, какая у них ступень, поэтому лучше взять подарок Нарита. Позвоните ему что ли, уверен он захочет поговорить со мной, улыбнулся я. Да что вы стоите, пропустите же. Послышался тонкий женский голос из-за спин бойцов, и через несколько минут ко мне вышло рыжее кудрявое чудо с таким же, как и у моего лакея, планшетом. Извините за такой прием. Забыла предупредить охрану о вашем приходе, извинилась девушка. Пойдемте, глава вас уже ожидает. Но сначала досмотр, встрял лидер охранников. Ага, сейчас, можете мне еще раздеться перед тобой? Ня, дружище, так не пойдет. Мои стволы всегда со мной. Я открыл было рот, чтобы изречь длинную матерную тираду о умственных способностях охраны. Благо Нарит смог поднатаскать меня в этом деле, но девушка опередила меня. Что ты мелешь, Соник? Повысила голос рыжая, она даже топнула ножкой. Ты просто охранник, даже не член клана, у тебя нет права досматривать главу. Но, попытался что-то сказать Соник, никаких но, рыжая опять топнула ножкой. Пойдемте, мы вас очень ждали. Он мягко взяла меня под руку и тараном провела сквозь охранников. Ждали, это как? Не удивлюсь, если на последнем этаже этого дома живет такой же старик, как и у меня. Может, у них там и связь своя есть? Все-таки хер знает, сколько они просидели духами кланового сердца, возможно, нашли способ общаться. А зная привычки Нарита, он скорее всего систематически пьет вместе с родоначальником этого клана. Глава 11. Удивительно, но дом землероек оказался один в один, как мой, даже обстановка та же. По одному чертежу что ли строили, но все, таки мое поместье было ближе к душе, и не потому что я привык к нему, хотя не без этого. Главная проблема этого дома была в просто огромном количестве разных растений. Они стояли на подоконниках, на полу, росли в горшках, и через гребаный пол. Складывалось такое ощущение, что меня привели в джунгли. Девушка, которая встретила меня у порога, оказалась лакеем главы клана. Она передала, что глава сейчас очень занят, и именно по этой причине и не смог выйти ко мне сразу. «Как говоришь, тебя зовут?» – спросил я, пока мы поднимались на второй этаж. «Дарья», – ответила рыжая. «А вас как? Для тебя могу быть кем угодно», – улыбнулся я. «Эх, хорошая девочка. Все при ней, и форма, и лицо, но вот волосы. Да, волосы – это проблема. Терпеть не могу рыжих после встречи с Лехой, аж передергивает. Но лучше зови меня Веласк. Какое интересное имя», цокнула она каблуком по лестнице. «Это мой позывной», ответил я и отодвинул очередной куст, который так и норовил залезть в лицо. «А имена? Имена это лишние. Тем более, к своему позывному я уже давно привык». «Ясно. А почему оно такое?» «Ну», запнулась Дарья. «Такое экстравагантное, обычно выбирают что-то более серьезное, например, черт», спохватился я и поймал начавшую падать девушку. Она наступила на лист какого-то особенного огромного растения, которое стояло в конце лестницы и поскользнулась. «Ты как?» – спросил я у Даши, которая удобно устроилась на моих руках. «Нормально», – выдохнула она, чуть голову себе не расшибла. «Спасибо вам», – улыбнулась девушка и поправила прядь рыжих волос, которые закрывали ее лицо. «И вот, казалось бы, отличное место для поцелуя, даже есть какая-никакая романтика, если под ноги не смотреть, то есть стойкое ощущение, что мы сейчас в лесу, а не в поместье. Остается только схватить ее своими крепкими мужскими руками, и, фу, фу, тело, словно током ударило, а в груди заболело. Лицо Даши быстро видоизменилось и превратилось в усатую харю Лехи. «Изыди, изыди!» — крикнул я, и поставил девушку на место. «Что с вами?» — спросила меня Дарья, красная то ли от смущения, то ли от удивления. «Все в порядке? Мне вызвать врача?» Она быстро начала что-то набирать на своем планшете, который не выронила даже при падении. «Нет, не нужно», — вытер я пот со лба. «Да, крыша у меня знатно едет. И, казалось бы, всего одна встреча с Лехой, но как сильно она изменила меня. Таких людей обычно называют гениями, ну или смертниками. На гения Леха явно не тянет. Просто шутка была неудачная», — добавил я, увидев непонимающее лицо девушки. «Пусть уж лучше думает, что я просто идиот, а не шизофреник, которому мерещится лица». Дальнейший путь к кабинету главы клана прошел в гробом молчании, и, к сожалению, я так не узнал о серьезных позывных, а интересная была бы информация, особенно учитывая то, что мне знаком Афанасий Терка. И вот, казалось бы, куда уж хуже, у тебя на бронике белым по черному позывной Терка написан, да еще и этот самый инструмент рядом изображен. А нет, наемники, ребята веселые, но со своеобразным чувством юмора. Как-то раз накачали мы Афанасия сильным обезболом, парень заснул, а мой знакомый тату-мастер набил ему на плече эту саму терку, и ничего, ходит теперь улыбается и всем говорит, что это он специально сам сделал. Зачем? Ну, во-первых, у него выхода нет, не будет же он говорить, что этот порток набили, пока он слюни в подушку пускал. А во-вторых, как говорил сам обладатель татуировки, когда плечо чешу, типа себе пальцы стираю. Короче, ему все нравится. А Даше кажется, что позывной должен быть серьезным, и это в корне неверно. «Вам сюда», — грустно сказала девушка, когда мы прошли через весь второй этаж. «Судя, так судя», — пожал плечами я и протянул руку Даше, приятно было познакомиться. «Угу, мне тоже», — тихо ответила она и открыла дверь, впуская меня в гребаную оранжерею. Нет, было понятно, что глава клана любит растения, но не настолько же, чтобы проводить деловую встречу среди грядок. Я понимаю, что тоже не подарок. За всю свою жизнь я, кажется, успел подписать контракты во всех состояниях, которые возможны. И ударная доза алкоголя в голове во время подписания далеко не самое страшное, что со мной происходило. Но это жопа, произнес я, продираясь сквозь высокие кустарники, которые занимали 90% комнаты. Мои туфли уже были мокрыми от обилия воды, разлитой на полу, а руки постоянно слипались и отдавали чем-то сладким. «Есть тут кто? Ах, вы уже тут, идите сюда!» — послышался приятный мужской голос. К сожалению, определить местоположение его владельца не представлялось возможным из-за густой растительности. «Так, стойте на месте, я сам сейчас к вам выйду, а то еще потопчите мне все саженцы». «Ага, жду», — сказал я, отлепляя от подошвы красные листочки цветка, который рос в паре сантиметров от пола. «Как душно-то, хоть бы окно открыл, а то так и помереть можно от жары», — произнес я, пытаясь нагнать свежего воздуха ладонями. Хотя откуда ему было взяться? Это комфортная температура для растений. В заборчике из стеблей слева от меня появилась голова молодого парня в очках. «Приношу свои искренние извинения за то, что не смог встретить вас лично. Дела, знаете ли», — он обвел взглядом растения, показывая все важность своих дел. «Пару минуточек, я закончу, и мы сможем перейти в более удобное для вас место. Кстати, я женя», — парень высунул руку из куста и протянул ее мне. «Веласк», — ответил я на его слабое рукопожатие. «Да, Анарит, оказывается, был прав. Перевелись тут сильные главы кланов, либо старики, либо вот такие любители цветочков. А это, на минутку, третий по силе клан. Что же там ниже, я вообще молчу, может, дети руководят. А я то думал, что меня встретит такой большой мужичок, обязательно с широкой бородой и в хлопковой рубашке на голое тело, из-под воротника которой будут торчать его волосы. Эх, а оказывается, Реклама врет, и если я буду заниматься фермерством, то не стану героем рекламы, а превращусь в вот такого заморыша в очках с непослушной шевелюрой. Ну вот, кто бы мог подумать, что реклама вообще может врать. Рад познакомиться. Улыбнулся Женя и исчез в зелени. До меня стали доноситься только шорохи и неразборчивое пение. Да, хоть бы предложить присел. Хотя куда тут сесть можно, разве что на лист огромного папоротника. Все, я готов, идите к выходу. Минут через 10 до меня донесся счастливый голос парня. Ага, ответил я, уже успевший сесть на пол и положить голову листву. Легко сказать, а как идти то? Кажется, что этот лес еще сильнее вырос. Даже пола теперь не видно, все в зеленых стеблях. А где дверь то? Нихера из-за кустов этих не видно. Ах, точно, спасибо за напоминание. Ответил любитель природы, и кусты вокруг меня стали медленно поднимать свои ветви вверх, освобождая путь. «Можете идти, или еще подвинуть нужно?» – уточнил Женя. «Не нужно, сейчас подойду», – ответил я, побрел к двери, то и дело натыкаясь на стебли растений. Да, не повезло парню с умением. Вот что такой в бою будет делать, максимум сможет травку опустить, чтобы бежать было легче. Ну, ладно, это к лучшему. Легче будет заставить его подписать документы, которые дал мне Нарит. Сияющий хозяин дома уже ждал меня у входа, оживленно общаясь со своим лакеем. Еще раз поприветствовав меня, Женя предложил пройти в переговорную. Ну, отказываться было нельзя, потому что помещение, в котором я был до того, оказалось кабинетом главы клана, а это о чем-то, да и говорит. Женя всю дорогу расхваливал свои растения, свой будущий урожай, свой прошлый урожай, в общем прилагал все усилия, чтобы мне захотелось сжечь этот цветник к чертовой бабушке. И надо сказать, я был близок, очень близок к этому решению, останавливал только тот факт, что Нарит пообещал начать меня учить пользоваться своей силой, если сегодня все пройдет без происшествий. Придется сжечь в другой раз. Итак, чем обязан? Спросил Женя, когда мы расселись в длинном кабинете. Он сел во главе длинного стола на точно такой же, как у и меня трон, а Даша расположилась по правую руку от него. «Да, так, рабочий визит, не более», — ответил я и присел на ближайший стул, обитый кожей. «Подпись ваша нужна, не более», — я протянул ему папку с документами, которую вручил мне Нарит. «Угу, подпись значит», — Женя поправил очки и быстро пролистал документы, хмыкнул пару раз, а затем отдал из Даши, которая погрузилась в их изучение. «Скажите, а зачем нам заключать союз с уравнителями? У нас все хорошо, суды не нужны», он развел руки и продолжил, «а все проблемы решаем сами. Так зачем нам ваша помощь, а особенно с такими огромными ценниками? Многие компании готовы работать за сумму в несколько десятков меньшую, чем у вас. Понимаете ли, это не просьба», мягко начал я, «это напоминание о пакте, который был заключен задолго до нашего с вами рождения». Я достал из кармана сигареты и закурил. Эх, если бы не Нарит с его просьбой начать без угроз, то сейчас бы этот мальчик уже, как миленький, подписал все. Хер знает, что за пакт, но судя по округлившемуся лицу Жени, вещь важная. Ну, так что, будете подписывать, или мне другой клан выбрать в союзники? Заявок в общем-то много, так что выбор у меня есть. Чего не скажешь о вас.